Фэш нахмурился, но ничего не сказал. По всей видимости, он тоже был не прочь услышать историю шпионки. Василиса рассказала все с самого начала. Как приехал господин Эрн и забрал ее в отцовский дом, как Норт и все остальные травили ее, как она встретилась с отцом, как наткнулась во время праздника в гостиной на Елену. «Какую Елену?» — спросил Фэш. В его глазах засверкали искорки любопытства. «Саму госпожу Мартинову? Главу школы светлых часов?» Но Василиса не удостоила его даже взглядом. «Елена предлагала мне учиться в ее школе, а потом вдруг стала кричать и обзывать Фейрой». «Фейрой!» — воскликнули оба мальчика. «Так ты Фейра!» Фэш вскочил со стула и медленно, по-кошачьи, обошел вокруг Василисы. «Нет, не могу увидеть», — разочарованно сказал он. «У нее нет мерцающего флера. Но сразу после посвящения может и не быть, особенно...» «Послушай, так значит, твоя мать фея». «Что?» «Ну, фея», — терпеливо пояснил Фэш. «Такие создания, с шестью крылышками». «Только не надо меня разыгрывать», — холодно предупредила Василиса. «Я никогда не видела маму», — печально добавила девочка. «Отец сказал, что она погибла давно, сразу после моего рождения». «Но феи не гибнут», — воскликнул Фэш. «Они бессмертны и могут лишь заснуть очень надолго». «При чем тут феи?» Ник с Фэшем обменялись быстрым взглядом. Ник чуть заметно покачал головой. Василисе это переглядывание совсем не понравилось. «Расскажи о посвящении», — попросил Ник, уходя от темы. «Может, намеренно, а может, тема не стоила внимания». Василиса раздумывала, стоит ли рассказывать о входе за большими часами и о тайном собрании ордена, и решила, пожалуй, повременить с этим. Вместо этого она подробно описала семейное посвящение. Как появились часы, как сначала подошел Норт, потом Дейла, а после младшие Эрик и Нуэль, и как они заснули, а потом... «И отец сказал, что у меня...» Василиса запнулась, вспомнив, что ей говорил Ник. «Первая степень». Фэш уставился на нее, не мигая. Василисе даже показалось... будто на нее смотрит большая и очень хищная голубоглазая сова. «И после этого ты будешь утверждать, что она не врет?» — обернулся он к Нику. «А еще взлетела она, понимаешь?» Василиса разозлилась. Если на то пошло, она действительно соврала про степень, но про то, что поднялась в воздух, нет. «Да, а где же тогда твой часовой знак?» — внезапно спросил Фэш. — Вот этот. Он закатал рукав, из-под широкой манжеты с цифрами выглянул золотой браслет с часами. Циферблат был черным, а цифры на нем серебряные. — Точно такой браслет есть у моего брата Норта, — хмуро проговорила Василиса. — И у Марка. А у меня нет. — Какого еще Марка? — удивленно спросил Фэш. — А, он тоже был на посвящении, — пожала плечами Василиса. «Я не помню его фамилии». «Ладно, рассказывай дальше», — вмешался Ник. «Только ничего не упускай».